Клинический анализ. Тезис. Розовая шапочка – сирота, или у нее есть основания чувствовать себя сиротой. Она умный ребенок, знает много мудрых советов и веселых шуток, но обдумывать серьезные решения и доводить их до конца предоставляет другим. Она полна сочувствия и всегда готова прийти на помощь. В результате у нее много друзей, но в конце концов она почему-то остается в одиночестве. Затем она начинает пить, принимать транквилизаторы и снотворные и часто думает о самоубийстве. Поздоровавшись, она начинает шутить, но только чтобы провести время, пока не представится возможность спросить, не могу ли я вам помочь чем-нибудь. Таким образом, у нее завязываются глубокие отношения с неудачниками, но с победителями, когда кончаются шутки, ей просто не о чем говорить. Клинический диагноз. Хроническая депрессивная реакция. Сказка «Розовая шапочка». Роли: доброжелательный ребенок, жертва, спаситель. Переключение: от спасителя, советующий, заботящийся родитель, к жертве, печальный ребенок. Родительское наставление: будь хорошей девочкой, помогай людям. Родительский образец: вот как нужно помогать людям. Родительское предписание: не имей много, не получай много и постепенно сохни. Детский лозунг: выполняй свой долг и не жалуйся. Позиция: я минус, потому что без конца жалуюсь, они плюс, потому что у них есть разные вещи. Решение: я накажу себя за жалобы. Сценарий: сохни. Антисценарий: учись помогать людям. Футболка: спереди «я умный ребенок», сзади «я сирота». Игра: как бы я ни старалась. Купоны депрессии. Конечный выигрыш – самоубийство. Эпитафии: она была хорошим ребенком, я старалась. Антитезис: перестать быть умным ребенком. Разрешение: воспользоваться своим взрослым, чтобы заняться чем-то достойным. Классификация. У розовой шапочки сценарий неудачника, потому что во всем она проигрывает. Это сценарий нельзя, ориентированный на цель со стандартным лозунгом «ты ничего не добьешься, пока не встретишь принца». Он основан на плане «никогда». Никогда не прося о чем-нибудь для себя. Сказав «здравствуйте», она начинает доказывать, какой она благожелательный и умный ребенок.